у них меньшая жизненная емкость легких. Но все это нельзя считать прямым следствием слепоты. Отставание обусловлено серьезными просчетами в организации физического воспитания незрячих, начиная с раннего детского возраста. Пробелы дошкольного воспитания незрячих с трудом поддаются коррекции в зрелом возрасте. Если взрослые инвалиды не принимают серьезных мер по активизации двигательной деятельности, то физические недостатки усугубляются. Следует учесть также следующие обстоятельства. Взрослые инвалиды по зрению на современном производстве вынуждены выполнять преимущественно стереотипные операции, которые связаны с постоянным положением тела. Человек, пребывая в таком положении длительное время, привыкает к нему, и это оказывает отрицательное влияние на его физическое состояние. Развиваются одни группы мышц, детренируются и ослабляются другие. Чтобы предупредить это, вводится производственная гимнастика, организуются группы здоровья, спортивные секции и так далее. Лица, активно занимающиеся физкультурой и спортом, отличаются от пассивных товарищей, как правило, даже внешне. Большинство объединений и предприятий Украинского общества слепых, осознавая важность проблемы физического воспитания незрячих, создает соответствующие условия для его развития. Пропагандируется целесообразность и полезность занятий физической культурой, в цехах проводится производственная гимнастика, создаются условия для проведения занятий, незрячих учат правильно выполнять физические упражнения. В производственной гимнастике систематически принимают участие все рабочие. В свою очередь ЦПУТОС принимает меры по разработке научно обоснованных рекомендаций по организации производственной гимнастики, учитывающих возраст, характер основного и сопутствующего заболеваний и особенности физического развития инвалидов по зрению. Малоподвижность незрячих часто обусловлена боязнью пространства. Некоторые инвалиды по зрению, особенно получившие травму при самостоятельном передвижении, не могут преодолеть психологический барьер неуверенности и боязни. Поэтому на каждом предприятии необходимо создать различные ориентирующие приспособления, удобно и безопасно разместить оборудование и так далее. Освоив определенное пространство, инвалиды по зрению привыкают к нему и чувствуют себя спокойно и уверенно. Проводя ремонтные работы на территории предприятия, необходимо оповестить об этом рабочих, оградить рабочую зону, сообщить новые маршруты передвижения. Соблюдение постоянного порядка в помещениях, на территории предприятий, на рабочих местах является необходимым требованием, учитывающим особенности ориентировки инвалидов по зрению. В связи с этим необходимо инструктировать каждого вновь поступающего на предприятие рабочего, инженера, по всем вопросам организации труда незрячих. Физическое воспитание инвалидов по зрению – сложный и специфический процесс. Успех его зависит от понимания особенностей физического развития незрячих и путей его нормализации. Эстетическое воспитание. Анализ познавательных возможностей инвалидов по зрению – показывает, что они обладают большими резервами для успешного взаимодействия с окружающей природой и социальной средой. Чтобы создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей незрячих, развития и совершенствования различных психических процессов и сторон личности, необходимо учитывать своеобразие их познавательной деятельности. Потеря зрения не изолирует человека от общества, не создает преграды для самовыражения личности, включения ее в общественно полезную деятельность. Преодоление последствий слепоты, завоевание активной жизненной позиции — реальность, подтвержденная жизнью многих инвалидов по зрению. Член Украинского общества слепых поэт Николай Красюк в сборнике «Людяність» так формулирует свое кредо. «Хто сказав, що від мене зникло сонце ясне під рожевим крилом голубого світанку? Кожен ранок спішить привітати мене і проміння своє віддає без останку. Той дарунок ясний, хай не зором ловлю, серці ті промінці свій знаходять відбиток, їх я в пісню, як врало коваль, відділлю».